30. Ци столбом стоял перед судьей, не в силах вымолвить ни слова. Фэн что-то бессвязно пробормотал. Юноша пришел в себя на мгновение раньше. «Досточтимый Фэн!» Он склонился почти до земли. «Что ты тут делаешь?» — воскликнул Фэн. «Вы что, знакомы?» — удивился Кан. «Да, немножко. Когда-то мой отец работал у этого господина», — поспешил с ответом Ци. Он видел, что Фэн до сих пор ничего не понимает, но, по крайней мере, судья не стал поправлять своего ученика. «Замечательно!» — обрадовался Кан. «Дело, значит, упрощается». «Как я тебе рассказывал», — обратился он к судье, — «Ци помогает мне составлять доклад о Цзинь. И я подумал, что опыт твоей супруги может пойти нам на пользу». «И правильно подумал. Но давайте, наконец, сядем за стол и отпразднуем нашу встречу», — пригласил хозяин дома, до сих пор не оправившийся от изумления. «Ци, я думал, что ты до сих пор в деревне. Рассказывай, как поживает твой батюшка? И кто тебя отправил в Линь-Ань?» Ци опустил голову. Ему совсем не хотелось рассказывать о батюшке. На самом деле ему вообще ни о чем не хотелось рассказывать. Юноше было стыдно за то, что он может невольно бросить тень бесчестия на Фэна, а еще за то, что вожделеет его жену. Ци попытался уйти от разговора, но Фэн продолжал настаивать. «Батюшка погиб. Наш дом рухнул. Вообще все погибли». Подвел итог Ци. «Я приехал в Линь-Ань с надеждой сдать экзамены». Ци снова понурил голову. «Твой отец погиб? Но почему же ты не пришел ко мне?» Фэн, чтобы справиться с волнением, попросил лазурный ирис подлить ему чаю. «Это долгая история», — попробовал отговориться Ци. «Ну, этой беде мы поможем», — объявил Фэн. «Кан сказал, ты сейчас живешь во дворце, но поскольку тебе предстоит работать с моей женой, я предлагаю тебе переселиться сюда, если, разумеется, Кан не станет возражать». «Ни в коем случае!» — расплылся в неожиданной улыбке министр. «Мне эта идея кажется превосходной». А вот Ци совсем не хотелось принимать это приглашение. Он не мог предавать человека, которого почитал как отца. Вернется серая хитрость, и всем станет ясно, что Ци — беглый преступник. Тогда его позор запятнает и Фэна, но судья не желал слышать никаких возражений. «Тебе понравится. Ирис — великолепная хозяйка. Вспомним старые добрые времена, а здесь ты будешь счастлив». «Я правда не хочу быть вам обузой. К тому же все мои инструменты и книги находятся во дворце, и, в общем, пустяки». Фэн не дал юноше договорить. «Я сам себя не прощу, да и твой отец мне не простил бы, если бы я тебя отпустил. Распорядимся о перевозке всех твоих вещей и заселяйся немедленно». Дальше разговор пошел без участия Ци. Юноша слушал, но не слышал. Он просто смотрел на Фэна, лицо которого прорезали глубокие морщины. Сердце юноши разрывалось от одной мысли о том, что он будет делить кров с этим человеком. Поэтому он вздохнул с облегчением, когда Кан поднялся из-за стола, тем самым давая понять, что визит окончен, и позвал помощника с собой. Фэн и лазурный ирис проводили гостей до порога. «До скорой встречи», — сказал на прощание судья. Ци, произнося слова прощания, молился о том, чтобы никакой скорой встречи не случилось. По дороге во дворец Кан, не стесняясь, радовался встрече давних знакомцев. «Ты что, не понимаешь?» Министр потирал руки. «Ты получишь возможность проникнуть во все тайны этой женщины. Вести расследование так, что она ни о чем не догадается, проследить за ее монгольским слугой. При всем уважении к вам, ваше превосходительство, закон категорически воспрещает следователю селиться в доме подозреваемого. Закон, закон. Эта статья изобретена только для того, чтобы семья не подкупила следователя. Но если люди не знают, что за ними ведется наблюдение, то вряд ли сумеют кого-то подкупить. И потом, никакой ты не следователь. Очень жаль. Не сдержавшись, выпалил Ци. Если вам так угодно, я и дальше буду наблюдать за этой женщиной, но в ее доме я жить не стану. Что еще за глупости? Да это ведь уникальная возможность. Такую даже нарочно не выдумаешь. В последнем Ци был уверен. Кан сейчас выглядел как воришка, которому улыбнулась удача. Юноша призвал на помощь все свое красноречие. Он твердил, что не может обмануть доверие человека, который был другом его отца. Он ведь покроет позором батюшку, судью Фэна, себя самого. А этого он допустить никак не может. Так стало быть, ты позволишь, чтобы друга твоего отца столкнула в пропасть его собственная жена? Рано или поздно ее вероломство раскроется. Фэн об этом узнает, и уж тогда он точно будет опозорен. Прекрасно. Но если вас так тревожит будущее Фэна, тогда арестуйте ее. Вот распроклятый болван! Министр побагровел. Я ведь тебе уже объяснял. Мы должны вычислить ее сообщников. Если мы ее возьмем, они разбегутся раньше, чем она под пыткой выдаст нам их имена. К тому же на кон сейчас поставлено много больше, чем честь несчастного старца. Опасность угрожает самому императору. Ци хорошо подумал над своим ответом. Он знал, что за свои слова может поплатиться жизнью, но колебаний в его душе не было. Досточтимый министр, поступайте, как хотите, но на меня не рассчитывайте. Я не поставлю будущее судьи Фэна ниже будущего императора. Кан пронзил взглядом своего помощника. Министр наказаний не произнес ни слова, но сердце юноши сжалось от неописуемого ужаса. Войдя в свою комнату, Ци почувствовал, что вот теперь настал момент для бегства. И если он поторопится, то еще успеет спастись. Нужно было просто вызвать Бо и придумать предлог, чтобы чиновник сопроводил его за внешнюю стену. А потом при первой возможности раствориться в темноте и навсегда уйти из Линь-Аня. Ци позвал слугу и приказал послать за Бо. Пока юноша собирал вещи, он в который уже раз успел вволю посетовать на свою несчастную судьбу. Он знал, что второго шанса никогда не будет. Он уже успел схватить за хвост свою удачу, а теперь должен был навсегда выпустить ее из рук. Ци вспомнил о своей младшей сестренке, о ее невинном личике цвета персика. Вспомнил о гибели всей семьи, о своем страстном желании сделаться судьей и доказывать всему миру, что существуют разные способы вести расследование и докапываться до истины. Все это тоже теперь будет для него утрачено. Единственное, что Ци мог еще сохранить, — это свое достоинство. Услышав стук в дверь, юноша стер с лица печаль и подхватил сумму, в которую вложил свои тетрадки. За дверью стоял Бо. Ци объяснил, что им нужно еще раз наведаться в бронзовую мастерскую. Седой чиновник ничего не заподозрил. Юноше казалось, что его вот-вот ухватит за шиворот чья-нибудь крепкая рука, и он все ускорял шаги. Караульный в воротах первой стены приказал им остановиться. Ци страшно нервничал, пока Бо предъявлял караульному пропускные документы. Стражник изучал их с особым пристрастием. Потом он внимательно вгляделся в лицо юноши. Поколебавшись несколько бесконечных мгновений, он пропустил обоих к внешней стене. На втором посту их снова остановили. Повторилась та же процедура. Ци ждал, глядя в сторону. Караульный не переставал коситься на юношу. Ци кусал губы. Их впервые подвергли столь тщательной проверке. Юноше пришлось сделать глубокий вдох и ждать, когда все кончится. Вскоре караульный вернулся с документами в руках. Ци попытался их забрать, но солдат не отдал. «Эти бумаги подписаны самим министром наказаний», — неохотно произнес Ци. Караульного это, казалось, не напугало. «Пройди-ка со мной в башенку», — скомандовал он. Ци пришлось подчиниться, и тут же он вздрогнул от неожиданности. Внутри башни его поджидал Кан. Министр поднялся, забрал у караульного документы и скомкал их, не глядя. «Куда собрался?» — спросил Кан. «В бронзовую мастерскую», — Ци чувствовал, как бешено колотится сердце. «Бо идет вместе со мной», — добавил он. Министр вскинул бровь и помолчал. «Что? Новые зацепки?» «Только одна», — пробормотал Ци. «Может быть, это и правда. А может быть, как я подозреваю, ты по глупости решил, что у тебя есть возможность сбежать». Кан недобро улыбнулся. «Ну так если дело в этом, то хочу тебе заметить, было бы крайне невежливо уйти, не попрощавшись со своим учителем Мином. Он сейчас в нашем подземелье, и он просидит там до тех пор, пока ты не переберешься в павильон к Фэну». Когда Ци увидел, в каком состоянии находится учитель Мин, его захлестнула ярость. Старец лежал на ветхой койке с потерянным взглядом. Лицо его было равнодушно ко всему. Заметив Ци, Мин попробовал приподняться, но ноги его не слушались. Они были покрыты синяками, ссадинами и царапинами. Когда Мин заговорил, во рту его обнаружилась кровавая брешь. «Эти варвары меня избили», — прошептал старик. У Ци не оставалось выбора. Он взмолился, чтобы Мину оказали помощь и перевели в другое место, и пообещал Кану сотрудничать отныне безо всяких оговорок. Слуги помогли юноше перенести вещи в павильон кувшинок. Оставшись один, Ци в отчаянии оглядел свое новое прекрасное жилище. Комната была просторная, с окном, за которым виднелся лимонный сад. Запах этих деревьев пропитывал воздух, превращая комнату в благоухающий рай. Ци разложил вещи и вышел навстречу Фэну, который прям-таки сиял от удовольствия. Юноша издалека начал сгибаться в церемонном поклоне, но судья обнял гостя, не дав завершить ритуал. «Мальчик мой!» Он радостно потрепал Ци по волосам. «Как же я рад видеть тебя с нами!» Почуя гостя горячим и необыкновенно вкусным чаем, Фэн принялся расспрашивать. Ци поведал о гибели семьи, о своих злоключениях в городе, о встрече с прорицателем, о трагическом угасании сестренки, о поступлении в Академию Мина и о том, как впоследствии его переселили во дворец. Однако умолчал о подробностях своего побега и о причинах появления в этом доме. Фэн слушал изумленно, точно не в состоянии поверить услышанному. «Ты вытерпел столько лишений, но почему же ты не отыскал меня?» — спросил судья. «Я пробовал». Цы раздумывал, не открыть ли прямо сейчас, что он беглый. В конце концов юноша опустил глаза. «Господин, мне бы не следовало здесь находиться. Я недостоин того, чтобы делить кровь с...» Фэн не дал ему договорить. Приложил палец к губам и заверил юношу, что тот выстрадал уже достаточно, чтобы не обсуждать теперь, кто чего достоин. Фэн был явно рад, что снова его встретил, и готов был делить с учеником и радости, и печали. Ци онемел. Неспокойная совесть тисками сдавила его горло. Он молчал до тех пор, пока Фэн не спросил об экзаменах. «Ты ведь собирался подать прошение об участии, верно?» «Да, верно». Ци рассказал, как пытался получить сертификат пригодности и как ему отказали из-за недостойного поведения отца. Глаза его повлажнели. Фэн печально склонил голову. «Итак, ты все узнал сам», — горестно произнес он. «Я не хотел тебе рассказывать. Для меня это было бы очень тягостно. Даже когда там в деревне ты спрашивал, почему батюшка переменил решение, почему он отказывается возвращаться в Линь-Ань, я не смог тебе рассказать». Старец кусал губы. «В тот момент тебе и так хватало проблем с арестом брата. Однако теперь я, возможно, смогу тебе помочь. У меня есть влиятельные знакомые. И если эти сертификаты... Мой господин, я не хочу, чтобы ради меня вы поступали своим добрым именем. Ты ведь знаешь, как я всегда ценил тебя, Ци. И теперь, когда ты нашелся, я хочу, чтобы ты навсегда стал частью нашей семьи». Потом Фэн заговорил о лазурном ирисе. «Мы познакомились с нею вскоре после того, как ваша семья покинула столицу. Должен признаться, все у нас было непросто. Сплетни гнались за нами, куда бы мы ни уехали. Но могу тебя заверить, с нею я обрел свое счастье». Ци краем глаза покосился в сторону Нюйши. Женщина отдыхала в саду, безмятежно вглядываясь в бесконечность невидящими глазами. Солнце омывало ее шелковистые черные волосы, собранные в пучок, и крепкую изящную шею. Юноша сразу же отвел глаза, словно воришка, протянувший было руку к чужой вещи и тут же ее отдернувший, заслышав шум, и, чтобы спрятать краску стыда, припал к чашке, а потом попросил у Фэна дозволение вернуться в свои покои. Он сказал, что должен работать, и судья не стал спорить. Когда Ци уже уходил, Фэн вдогонку предложил ему рисовый пирожок. Ци был окончательно пристыжен. Взяв лакомство, он услышал тихий голос судьи. «Послушай, Ци». «Что, господин?» «Спасибо, что ты остался. Теперь я вполне счастлив». Ци тяжело рухнул на пуховую перину и с тоской оглядел окружавшую его красоту. В любых других обстоятельствах он наслаждался бы садом, светом, изяществом обстановки, но сейчас чувствовал себя как дикий пес на привязи у хозяина, которого готов сожрать при первой возможности. Глаза его ослепли от слез, а рассудок — от угрызений совести. Но что было делать? Ослушайся он министра, тот казнил бы Мина так же равнодушно, как давят слизняка. А уступив ему, предал Фэна. Ци положил в рот пирожок. Тот показался невыносимо горьким, и юноша с отвращением выплюнул душистый сладкий рис. Желчь будто была разлита в самой его душе. Наверное, ему не стоит дальше жить. Ци сам не знал, сколько времени так себя мучил, казнясь за то, что по какой-то злой издевке судьбы был обречен приносить зло всем, кто проявлял о нем истинную заботу. Освещенные окна напротив принялись гаснуть одно за другим. Так же гасли его надежды. И тогда мысли его вернулись к жертвам убийцы. Он вновь подумал о нежном дельфине, изысканном евнухе, чувствительном собирателе древностей, о человеке с израненными руками, каким-то образом причастным к торговле солью, о до сих пор неопознанном молодом рабочем с испещренным шрамами лицом, о торговце бронзой, чья мастерская загадочным образом сгорела в ту же ночь, когда он лишился головы. Ни одна из этих смертей не имела смысла. По крайней мере, их никак нельзя было связать с лазурным ирисом. Ведь даже если бы эта женщина действительно хотела причинить вред императору, то что ей были эти четверо мужчин, никак друг с другом не объединенные, сколько можно судить? Или, если посмотреть с другой стороны, каким образом эти зверства задевают императора? В конце концов, несмотря на очевидное сходство всех четырех случаев, у Ци не было даже уверенности, что убийства совершены одним и тем же человеком. Юноша размышлял, пока сумерки не сгустились, и продолжил размышлять чуть позже, когда, сославшись на легкое несварение, сумел избежать общего ужина. А когда усталость взяла свое, и Ци закрыл глаза, ему представилась лазурный ирис. Это случилось помимо его воли, однако он все равно почувствовал себя преступником. И как бы Ци ни старался, он не мог изгнать Нюйши из своих мыслей. На следующее утро Ци проснулся раньше хозяев. Он должен был проверить, все ли в порядке с Мином. Поблагодарив слуг за завтрак, он объявил им, что вернется к обеду, а сам направился к подземелью. Академика он обнаружил в камере, больше всего напоминавшей помойную яму, сырость. Гнилые объедки и экскременты прекрасно уживались здесь с крысами, шмыгавшими из угла в угол. Учитель лежал пластом. Ссадины на его ногах кровоточили. Ци накричал на стражника, требуя объяснений, но тот держался с равнодушием забойщика скота. На чем свет, понося тюремщика, юноша выхватил у него кувшин с водой и склонился над старцем и, рывком скинув рубаху, промокнул спекшуюся кровь на его губах. Раны на ногах выглядели очень нехорошо. Ци задрожал. Быть может, на человеке молодом палочные удары зажили бы за несколько дней, но ведь Мин — другое дело. Ци не знал, что делать. Он попытался успокоить Мина, хотя, по правде сказать, в успокоении больше нуждался он сам. В конце концов юноша пообещал учителю, что вытащит его из застенков.